сколько зарабатывает и на что тратит. Джуд Беллингем в весьма юном возрасте стал миллионером. Он, как и все футболисты топ-уровня, получает огромные деньги. Заслуженность колоссальных гонораров футболиста – дискуссионная тема. Споры по этому поводу не утихают. Особенно актуальны они стали в последние годы, когда футбол все больше превращается из спорта в бизнес. С одной стороны, спортсменам платят неприлично много, особенно по сравнению с врачами, учителями и другими общественно важными профессиями. С другой, футболисты жертвуют своим детством, чтобы построить карьеру, которая в лучшем случае длится около 20 лет. А бюджет на всю оставшуюся жизнь будет сформирован в основном из тех денег, которые заработаны за время карьеры. Футболисты не виноваты в том, что им платят большие деньги. Напротив, зарплата – прямой показатель успешности игрока. Чем круче он выступает, тем больше денег получает. Тут все логично. Именно поэтому Джуд является одним из самых высокооплачиваемых футболистов Реала. По сведениям разных источников, он получает от 10 до 15 миллионов евро за сезон чистого оклада. Еще около 2 миллионов он может ежегодно получать в виде бонусов за трофеи и результативные действия. В переводе на рубли общая сумма звучит просто космически. Зарплата плюс бонусы – более 1,5 миллиарда рублей. Интересный факт. В Боруссии Джуду платили в 10 раз меньше, чем в Реале. Он получал 1,5 миллиона евро в год и все равно считался богачом. Клубная зарплата – это главный источник дохода Беллингема. Но также у него есть рекламные контракты и другие имиджевые сделки. Например, недавно он подписал многомиллионное соглашение о сотрудничестве с компанией Adidas, став одним из главных лиц бренда. Цифры партнерства Джуда с известным спортивным брендом не разглашаются. Однако, если брать в учет контракты других звезд, полузащитнику Реала должны были предложить не менее 3 миллионов евро. А еще у Беллингема и Adidas есть планы по созданию отдельной линейки одежды и обуви по аналогии с тем, как Майкл Джордан и Nike запустили популярную серию вещей под названием Nike Air Jordan. Собственного бизнеса у Джуда пока нет. Он еще слишком молод для того, чтобы подготавливать почву для футбольной пенсии. Англичанин откладывает львиную долю заработанных денег на будущее. Он не покупает яхты или личные самолеты и достаточно скромно подходит к тратам. Разве что иногда звезда Реала может позволить себе дорогую одежду. Он обожает бренд Louis Vuitton и неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в ярких костюмах от этого модного дома. Ходят слухи, что Беллингем даже может стать новым амбассадором фешенебельного бренда. Кстати, у Джуда до сих пор нет собственного автомобиля. Он катается на внедорожнике BMW XM, который ему выдали в Реале. Стоимость такой машины около 200 тысяч евро. Однако футболист не особо любит водить. Он редко появляется за рулем, а на тренировки его возит мама. Да и вообще, Денис, переехавшая вместе с ним в Мадрид, служит некоторым стабилизатором для сына. Она полностью контролирует его финансы, и Джуд дал на это свое согласие. Он понимает, что без родительского контроля мог бы совершать бездумные траты, о которых будет жалеть в будущем. А вот о каких тратах талантливый полузащитник точно не будет жалеть, так это о пожертвованиях на благотворительность. Парень регулярно участвует в социальных проектах, помогая тысячам людей по всему миру. Например, как-то раз Беллингем помог детям из Кении. Это весьма бедное африканское государство, в котором жизнь многих семей не соответствует даже минимальным стандартам 21 века. Дело в том, что у мамы Джуда есть кенийские корни. Именно поэтому футболист выбрал для благотворительности эту страну. полузащитник Реала и сборной Англии, спонсировал строительство школы и больницы в бедном городке Момбаса, что облегчило жизнь 320 африканским детям. Также он организовал систему питания для них и совместно с Adidas подарил им новую одежду. А еще Беллингем пообещал, что подарит построенной школе компьютеры и ноутбуки, чтобы дети могли получать качественное образование. Учитывая отношение Джуда к деньгам, можно констатировать, что многомиллионные контракты не убили в нем человека. Большие гонорары не испортили парня, а наоборот, позволили ему направлять финансы в правильное русло.